Смуглая морщинистая рука провела перед экраном, и он исчез. «Что ж, я так думаю, стоит просто поставить клан Данон перед фактом решения администрации, которое и я полностью поддерживаю». Произнеся эти слова, старик выжидательно уставился на светлого эльфа. «Я полностью поддерживаю ваше мнение администрации по этому поводу. Данон слишком взорвался. Даже без администрации нам следовало поступить именно так. Именно мы рискуем вообще потерять все наши замки, просто если с этими молочниками начнутся противоречия». «Что ж, раз мы оба согласны, то предлагаю им сообщить также вместе. Я был бы вам крайне признателен, если бы вы сообщили наше решение сами», попытался уклониться от личной встречи с кланом Данон светлый эльф. «Столько дел вы даже не представляете». «Я бы тоже не хотел этим заниматься, но вы понимаете, что могут начаться проблемы. С администрацией шутки плохи. Давайте уж сразу с этим покончим. Вы хотите сообщить им прямо сейчас?» «Именно». Таверна «Пьяный Ёрш». «Ага, рассказывай. Мне дубль рассказал, как тебя видел. Да над твоими глазами, которые больше твоих очков были, все у ворот ржали». «Да как они меня видеть-то могли?» «А как тут не заметишь, когда над городом эльфы летают, да с такими глазами, что хоть стой, хоть падай». «Хватит, ребят, у нас гости», — оборвал их спор Таблеткин. Рядом с их столом стояли двое. Сухой старичок в черной мантии и светлый эльф в белом одеянии. «Сегодня заказов не берем», — сходу попытался отшить этих двоих Мотя. «Да мы, собственно, и не заказывать пришли», — произнес сухой лысый старичок. «За авторский фингал полтинник золотом», — тут же ответил Мотя, не отрываясь от еды. После его слов повисла тишина, секунд на 10. «Ты слышал, чтобы кто-то продавал синяки под глазом?» — спросил старичок эльфа. «Нет, первый раз такое слышу», — задумчиво произнес эльф. «Так мы по делу. Я глава клана Небесные Крылья, а мой спутник — глава клана Черные Вороны». От этих слов все трое впали в ступор. «Уж кого?» А глав принципиально враждующих кланов вместе никто никогда не видел. Мутадора аж кусок курицы изо рта высадился со шлепком, плюхнувшись в соус, который был в его тарелке. «Что вам от нас нужно?» — хмуро спросил Леголас. «Мы, собственно, по такому вопросу». С этими словами старичок сел за стол и выложил свиток на стол. Свиток был белым, и от его краев периодически отлетали искорки, словно от бенгальского огня. «Мотя, молчи и не вмешивайся. Это письмо от администрации. Не вздумай лишнего болтнуть». Тут же с дикой скоростью настрочил личные сообщения Таблеткин. Матадор нахмурился, покряхтел, но ничего не сказал. Вернул кусок курицы в рот и продолжил его пережевывать. «И какое отношение к нам имеет письмо администрации, присланное вам?» «Я предлагаю вам его прочесть», — сказал, пододвинув свиток к Леголазу, старичок. Леголас осторожно взял в руки свиток и принялся за чтение. «Уважаемый глава клана Черные Вороны, как вы помните из устава клановых внутриигровых обязанностей, все кланы, находящиеся в топ-100 рейтинга, обязаны выполнять поручения администрации, если эти действия не противоречат внутреннему уставу клана, воле богов и клановым квестам. В настоящем письме мы выдаем вам поручение. В связи с бурной деятельностью небезызвестного клана Данон, вам поручается ввести ограничения на использование им магоядерного ядрен-батона в осадах и уничтожениях клановых и НПС-замков. Данные действия этого клана создают сильный дисбаланс в игровом процессе. Массовые жалобы и попытки судебных исков, как от замковладельцев, так и от заказчиков услуг клана Данон, могут послужить причиной начала разработки нового обновления для закрытия возможностей клана Данон, чего администрация пытается избежать. Поймите нас правильно. Но игра уже 5 лет, как считается, выведенной от багов и ошибок. Ввиду этих обстоятельств мы и обращаемся к вам. Вам поручается ответственная задача прекратить разрушение замков в игре кланом Данон любыми доступными для вас методами в рамках игрового процесса. С уважением, администрация». Прочитав письмо, Леголас уставился на старичка. «И вы, я так понимаю, этот бойкот поддерживаете?» «А почему нет? Мы заплатили вам 2 миллиона за то, чтобы вы разнесли нам ремесленный квартал? Вы в курсе, во сколько нам это обошлось?» — с прищуром спросил старичок. «Может, вы в курсе, во сколько нам обошлось строительство летающего форта? — надменно спросил светлый эльф. «Официальный договор». «Дело не в договоре, дело в вас. Вы, ребята, порядком взорвались. Команды ДД-дилеров сидят без работы. Это тоже люди, и некоторым из них тоже нужны деньги, чтобы играть, жить, обеспечивать семьи. Вы не одни такие уникальные и умеете разносить замки. Просто люди, которые занимаются этим давно, понимают, к чему это приведет и держат высокий ценник, чтобы через год в игре не закончились замки, и чтобы другие тоже могли заработать. Вы же ложите на всех. Тут давно отлаженная система, с которой мы оба снимаем процент, обеспечиваем работой и, заметьте, защищаем при необходимости». Во время этих слов старичка. Эльф, подтверждающе, кивает головой. «А вы берете в два раза меньше. Вы уже 5 замков снесли к ядрёне Фени». «Мы согласны на ваши цены», — попытался вклиниться Леголас. «Фигушки, ребята, вы уже свое отстреляли. Администрация вас заметила и выводит из нашей уже давно поделенной тарелки с кашей», — передразнил старичок Леголаса. «А если мы продолжим работать так же?» «А если мы вас на респе пару месяцев поддержим?» — ответил вопросом светлый эльф на вопрос Леголаса. «Мы тут не в бирюльки играем. У нас достаточно бойцов нужного профиля, чтобы, используя раз в неделю каждого, вас с респа не упускать хоть вечность». «Я поддерживаю и ставлю перед фактом. Еще один замок от ваших рук взорвется, и мы, два самых больших клана, вас резать начнем при каждой встрече», — жестко и чеканя слова произнес старик. «Я хочу услышать ваши ответы. От каждого». «Я не согласен, но подчиняюсь», — буркнул Леголас. «А я вот вопросов задавать не буду», — ответил Матадор. «И спорить с вами тоже не буду. Я вам так скажу. В глаза мне смотри, старик, и ты ушастый. В глаза, а не в стол. Мы ваши условия принимаем и дальше замки сносить не будем. Но вы оба админам продались и нас заработка лишили. Жизнь штука сложная, и месть в ней бессмысленна. Но день придет, и вы в глаза мне смотреть будете оба, о помощи просить. Пальцем не пошевелю и копытом не шоркну». Таблеткин помолчал и лишь кивнул, когда взгляды пересеклись на нем. Старик с эльфом поднялись и направились к выходу из заведения. Таблеткин принялся строчить сообщение. Леголас был в задумчивости, а Матадор даже о еде забыл. «Рогатый, ты видеоразбор битвы посмотри на твой мир лайф!» — крикнул остановившийся у самой двери эльф. «Это точно поставит тебя на место!» Матадор не ответил. Он также рассматривал куриную лапу у себя в тарелке. Он поднял руку и изобразил жест, который когда-то показал рунам. «Есть идея, как подзаработать, при этом прокачать Мотю», — пришло личное сообщение Леголазу от Таблеткина.